Глава пятая. «Что вы делаете, господин?» Нарушая блаженные звуки матери природы, спросила у меня Таша. «А? Разве не видно?» Отвлекся я от жужжащего чуда и посмотрел на нее. «Хотите украсть у пчел мед?» С сомнением взглянула на меня девушка. «Если так, то вам понадобится дым, чтобы они не ужалили, хотя вашу кожу они не прокусят». «Значит, можно будет на пенсии заняться пасекой», — подумав над ее словами, заявил я. «А что, удобно? Укусов не боюсь, жало кожу не пробьет, можно не париться с костюмами и масками. Очки надену и вперед в улей». «И все же, господин, что вас так заинтересовало в них?» Подплыл по лесной опушке Люмин. «А вас ничего не удивляет и не интересует? Вы столько лет провели в заперти. Ты в тюрьме реальной, а ты, Таша, в тюрьме духовной, не в силах увидеть хоть что-то, кроме своей цели. Не соскучились по чудесам природы, по ее красотам?» «Ну, не то чтобы очень. У меня есть вещи, которым я удивляюсь намного больше. Например, мое новое тело, таинство магии, удивительный начальник, сумевший обуздать мое проклятие», — признался Люмин. «Я... ну, в общем, то же самое», — присмотрелась к улью Таша. «Пчелы, пчелы, ну, жужжат. А я мечтал увидеть их, не помню, сколько лет. Последнюю пчелу я видел еще ребенком». «А сколько вам лет, господин?» — поинтересовался Люмин. «Сложно сказать», — пожал я плечами. «Как это? Даже я прикинула, сколько мне лет. Теперь я воистину соответствую титулу старой девы. Эх...» Вздохнула Таша. «И сколько тебе?» Решил я уточнить. 1400, плюс-минус. «Я минимум вдвое старше. Думаю, за 3000 лет перевалил мой возраст», — поделился своими подсчетами Люмин. «Я понятия не имею, как отличается течение времени моего мира и этого. А в моем говорить о годах тоже бессмысленно. Временные аномалии были не редкость, и я бывало застревал в них. А пару раз и добровольно входил, чтобы стать сильнее и выйти, не потеряв пару сотен лет». «Старше тысячи?» — полюбопытствовала девушка. «По меркам моего мира, вне аномалий, да, больше 1000 лет. Медитации, опять же, заняли очень много времени. Давайте не будем о грустном. Люмин, лучше расскажи мне о той технике, что я увидел в городе. Что это было?» Я перевел разговор с неудобной мне темы на куда как более важную. «Мой соратник, оказывается, не просто какой-то там легендарный дух воды, способный в совершенстве использовать базовые водные заклинания и немного магии света. Нет, он доказал, что действительно достоин быть моим первым стражем». «Водяные клоны. Я не знаю, как это назвать, если честно. Сложная техника, и я не овладел ей идеально». «Давай подробнее. Магию клонирования я видел не раз, но в большинстве своем она либо связана с ментальной магией, либо с магией жизни. У тебя же, по сути, есть лишь зачаток магии жизни из-за люминесцирующих водорослей, ставших частью твоего тела». Потребовал я от Люмина раскрытия секретов. «Мне действительно интересно, как ты к этому пришел и каким образом смог воплотить эту магию в жизнь. Я видел 6 клонов без основного тела. Это предел?» «Да, господин, на сегодня это мой предел. Я впитал столько воды, сколько смог, и разделил свою светящуюся часть души на 6 частей. Я зову ее Светоч, и она, ну, это те самые живые водоросли, в общем. Сознание управляло одновременно всеми телами, и это было очень тяжело. Я едва справлялся. Боевая сила тоже упала, но я мог быть сразу в нескольких местах и уничтожать больше слимов». «А ты молодец. Я как-то новые способности не думала даже создать, но у меня и подпитки такой, как у тебя, нет. Нужно открытое пламя рядом, чтобы ставить эксперименты». «Будет, Таша, будет и у тебя такая возможность. Рядом с нашими землями такой прекрасный источник огня имеется, еще и оплачивается империей. Грех не воспользоваться». Улыбнулся я девушке, подсказывая, где найти ресурсы. «Ох, а это идея! Спасибо!» Огненная красавица улыбнулась мне в ответ. «Как придумал технику?» Вернулся я к незакрытому вопросу. «Интуитивно, господин. Думал, как улучшить свою эффективность и попробовал управлять водой на расстоянии. Получалось плохо, даже если я стоял в ней своим телом. Тогда я попробовал добавить в нее магию света и случайно передал часть своего светоча. Сразу почувствовал возможность контролировать небольшой объем воды без особых трудностей. Ну и продолжил делать это, пока не понял, что все, дальше будет потеря контроля». «Неплохо, неплохо. Я такие вещи крайне одобряю. Чем шире арсенал ваших возможностей, тем тяжелее будет вас победить и уничтожить. Так что наблюдайте, осознавайте, созидайте. Ваши возможности, с одной стороны, ограничены теми стихиями, из которых состоят ваши тела, но с другой, ни один маг не поймет эти элементы и никогда не обуздает их так же, как это можете сделать вы». «А пчелы?» — посмотрела на висящий на дереве улей диких пчел Таша. «Пусть висят и дарят радость жизни этому миру, продолжая опылять цветы и собирать свой урожай. Я, если честно, чуть не потерял контроль над собой и в медитацию не ушел, смотря на них». «Вы вообще везде, где хотите, можете в медитацию уйти», — усмехнулась Таша. «И почему-то предпочитаете делать это без одежды?» «Ну, не просто так я это делаю. Одежда мешает, отвлекает и препятствует бегу маны. А насчет «везде» ты ошибаешься. Я всегда ищу самые чистые места, где нет или самый мизер негативной энергии, а плотность природной маны зашкаливает. Обычно это такие места, которые притягивают ману из-за своих способностей, либо же имеют ландшафт, который не дает мане сбежать после того, как она попала в ловушку». «Так вы же не ману собираете, а эти свои духовные силы», — удивилась девушка. «Ага, только вот эти силы тоже имеют привязку к подобным местам, так как сами по себе двигаться не могут, а цепляются за ману. Можно представить, что духовная сила — это лыжи, а мана — протоптанная лыжня из снега. Шансы встретить лыжи выше там, где есть колея. Так понятнее?» Объяснил я им базовые вещи о духовной энергии. «Хотя им это сильнее стать никак не поможет. Зато к моему поведению и выбору мест для медитации у них будет меньше вопросов». «А долго мы еще будем на них смотреть?» — поинтересовался Люмин. «Уже идем дальше». «Ха! Карр! Карр! Меня, заслуженного просветителя, куратора Большого зала Национальной академии магических наук, светилу лингвистики и лучшего в мире специалиста по археологии и древним ловушкам! Вот так вот взять и заткнуть шишкой? Карр! Возмутительно!» Я с недовольным лицом посмотрел на болтуна, который все то время, что мы провели в дороге, покинув спасенный город на своих двоих, без умолку трындел и задавал вопросы. То, что хотели услышать Таша и Люмин, это лишь 1% от вопросов этой птицы. И игнорировать он себя не давал. То за ухо ущипнет, то на голову сядет, то к глазу клювом потянется, стоит только сделать остановку и посмотреть, правильно ли мы бежим. В общем, за первые сутки он меня окончательно достал. Пришлось принимать радикальные меры, но и они оказались не вечными. «Давай так, птица-говорун. Еще раз прицепишься ко мне, как банный лист, со своими нескончаемыми вопросами, и я тебя свяжу и в рюкзак кину. Будешь там сидеть». «Карр! Я уже понял, что ты жлоб. Знаний тебе жалко. Тогда и меня ни о чем не проси, человечишка, не ценящий старого заслуженного ворона. Все, карамба, не видать тебе моей помощи». «Ну, раз помогать не будешь, лети куда хочешь. Мне такой беспардонный трындун, который не понимает, что сейчас не время для вопросов, не нужен. Был бы ты реально умным, понял бы, когда следует помолчать. А раз ты тупой, можешь валить на все четыре стороны». «Карр, я не тупой, я умнее тебя!» — возмутился птиц. «Чем докажешь?» «Карр, я знаю 20 языков!» «Я знаю 32. Из них 30 из прошлого мира». «Карр, нечестно! Я тебя в шахматы смогу победить!» «Ох, ну ты реально умник! Где ты посреди леса шахматы найдешь? А вообще, знаешь поговорку «молчи, за умного сойдешь»?» «Не знаю, карр!» «Вот помолчи, за умного сойдешь. А пока ты выглядишь не как ученый-ворон, а как первоклассник. Миллион вопросов, у меня уже уши вянут. Если ты такой умный, то чего спрашиваешь?» «Карр, ты... «Ты запутал меня! Мне надо подумать! Я сам долечу до Бурова, а ты поймешь, как тяжело без меня!» «Тебя сложно найти, легко потерять и невозможно забыть?» — посмеиваясь, спросила Таша. «Да, Кар! Именно так, Кар! Прокорщайте!» «Он же вернется?» Смотря вслед улетающему обиженному ворону, поинтересовался Люмин. «Его тянет к тайным знаниям, а никто, кроме меня, не знает, что там за герой тьмы. Я лишь вскользь имперцам намекнул, что там угроза похлеще Слимов. Но этого говоруна это не устроит, он жаждет подробностей». «А он их разве получит?» — усмехнулась Таша. «Мы же вроде как с Империей договариваться начали. Теперь архариты будут еще злее по отношению к нам. Мы и до этого столько сражались». «Только за равноценный обмен. Мне нужна информация по свитку, так что ему придется придумать, как мне ее получить. И желательно сам свиток в руках подержать. Его половину», — ответил я. «А на возможную битву мне плевать. В вопросе магии я подкован больше кого-либо и прекрасно знаю, как защититься от ее пагубного влияния. В отличие от ракетных обстрелов со стороны Империи, они пострашнее будут. Но все равно попробуем совершить мирный визит вежливости к нашему воинственному соседу сэру Григори». «Устроим еще одно показательное выступление?» — полюбопытствовал Люмин. «Если да, прошу, дайте время подготовиться. У меня столько идей о водной магии». «Успеете потренироваться и разобраться со всем. Давайте дальше бежать. Таша, ты постоянно отстаешь. Тебе надо научиться парить, словно ты поднятая в небо пламенем пушинка». «У меня есть идея получше. Возьми меня на ручки». Закатив глаза, я побежал вперед. Топографический кретинизм — противная штука и очень серьезная, но в этот раз я подготовился. В рюкзаке была карта, а где-то впереди я едва улавливал присутствие красавицы Агмы. Вот к ней я и побежал, прорываясь через леса, поля, холмы и озера. «Стоять!» — заорал мужик на моем пути и потянулся за ружьем. «Именем гильдии зеленых!» Ружье очень быстро сменило владельца и через секунду оказалось на ближайшем суку. «Какие тут резвые хранители лесов служат? Надо будет познакомиться с этой гильдией поближе. Может, они хранители лесов и в окрестности Бурова отправят? А то шляются всякие». Город ждал меня, голод подгонял меня. Желание хорошенько размяться определило мой выбор в пользу пробежки. Ну и элементалям надо привыкать шустро скользить за мной по полям сражений. Все шло своим чередом, и я был рад тому, что происходило с моей жизнью. Смущало меня в данный момент лишь одно. «Какого черта в сторону Бурова движется такой огромный боевой отряд, наполовину состоящий из магов?» Нахмурился я, увидев вдалеке огненную стену и ощутив яркое в магическом поле сборище одаренных по ту сторону границы. «Придется разбираться прямо на ходу». Дорнин в сопровождении своих бойцов на двух внедорожниках приехал в небольшой лагерь, что находился в 40 километрах от Бурова. Он только что вернулся со встречи с Арсеном и верными бывшему князю людьми. Дипломатический подход не до конца оправдал себя. Ощущая превосходство в силе и неплохо владея информацией о составе и численности оберегающих Буры бойцах, Арсен давил, требовал и даже осмелился выставить ультиматум. «Либо возвращаете князя, либо мы сделаем это сами. А в случае его смерти от вашего города и всех его жителей тоже не останется ничего. В лучшем случае их всех ждет рабство. Как и предсказывал Буров, этим людям нужны деньги. Да еще империя, в которую они намылились, весьма активно занимается работорговлей. И маги у них идут по крайне высокой цене, так что намек был очень понятным, как и настрой этой группы беглецов. Что хуже всего, у Арсена был достаточно талантливый разведчик, который доложил ему о состоянии дел в городе, сообщил о практически полном отсутствии элементалей, как и об отъезде Сергея Багрова, сильнейшего козыря города. Единственное, они не знали, что в городе есть Агма, которая одна, если верить описанию Багрова, способна перебить половину их отряда. А значит, шансы выстоять, пусть и небольшие, но все же есть. Как бы то ни было, Дорнину дали час на принятие решения и два на доставку князя. В противном случае они просто штурмом планируют взять город. А там ведь и штурмовать-то особо нечего. Только начали заниматься постройкой временного жилья, ставить срубы, воскрешать лесопилку и пилораму. «Пу-пу-пу, что же делать?» С сомнением смотрел на часы Дорнин. Барону он позвонил сразу же, передал ему не только запрос Арсена, но и собственное мнение о силе их группы. Большая часть магов была Дорнину косвенно знакома, с некоторыми он встречался лично и хорошо знал, на что те способны. В целом Дмитрий понимал, что шанс у них будет только в том случае, если они нападут первыми и застигнут врага врасплох. Но что они вообще тогда выиграют? Ничего. Уж лучше просто сдать им этого дрянного старика Радова и пусть проваливают. Другой вопрос, что экс-князюшка может обиду затаить и потребовать уничтожить их город. У него ведь еще и счета опустошают прямо сейчас. Денег на билеты до какой-нибудь отсталой страны на краю света, принимающую беженцев с других континентов, у них может и не хватить. Отряд-то не маленький, еще и привыкший к роскоши. Все же взятки придется давать солидные, чтобы их не сдали нашей империи обратно. Зазвонил телефон, и Дорнин ответил. «Вернем им князя и на всякий случай покинем город. Грабить там нечего. А если они и сожгут то немногое, что там осталось, ну, это лучше, чем погибнуть», — заявил Буров, решив пойти на компромисс и воспользоваться знанием местности, чтобы избежать возможного возмездия. «У Арсена нет особо времени шляться по лесам. Что бы там ни произошло в столице, из которой он сбежал, порядок будет восстановлен, и все зададутся вопросом, а куда это делись ручные аристократики старого Радова?» В общем, ему самому желательно исчезнуть как можно дальше. «Принял. Отправляюсь к нему, чтобы сообщить. Подготовьте пленника, передавать его будем в этом лагере». «Дима, это будет опасно. Они могут попытаться убить тебя сразу после передачи. Забудь о том, что они аристократы и что у них есть честь. На половине из них клейма ставить негде». «Я знаю, ваше благородие. Не переживайте. Я буду на низком старте и постараюсь не сдохнуть. Конец связи». Двое старых друзей еще минуту пялились в погасшие экраны своих телефонов и практически синхронно поднялись, хоть и были далеко друг от друга. Барон отправился за пленником, а его верный соратник скомандовал подготовку к отступлению и сам сел за руль одного из внедорожников. Он не стал рисковать бойцами, примерно представляя, что произойдет дальше. Они захотят гарант и возьмут его в оборот, не давая уехать. Они вместе отправятся в этот лагерь, и дальше ему нужно будет каким-то чудом выбраться из передряги. «Пу-пу-пу, поехали». Дмитрий завел двигатель и поехал по растерзанной невзгодами дороге к нависшей над их возрождающимся городом и баронством угрозе. «Не понял?» Удивился он, когда увидел впереди в нескольких местах дым, который был весь каким-то черным, густым. «У них же не было полевой кухни. Пожар?» На въезде во временный лагерь Арсена никого не было, никто не встретил его. Дмитрий нахмурился и осторожно проехал дальше. Повсюду были видны следы разрушений. Тлела трава, горела палатка, люди валялись кто где, и не было понятно, живые они или мертвые. «Таша, ну твою же кашу! Собирай огонь, не хватало еще сжечь БМП! Я не могу, не понимаю как!» «Босс, может мне потушить?» Предложил водный элементаль и чем-то хлестанул дернувшегося было мага. «Водный кнут?» С удивлением на все это дело смотрел Дорнин. «Так ты точно убьешь машину. А воскресить ее не получится, тут автослесаря не осталось. Таша, ну живее, забери его!» «Да как? Я не могу, не получается!» «Съешь, как мороженку! Втяни, как сок через трубочку!» «Да не кусай ты резину, пламя пытайся почувствовать!» Дорнин заглушил двигатель и на всякий случай ущипнул себя, не понимая, как за столь короткое время Багров и его команда успели найти этот лагерь, разгромить его и теперь пытаются устранить последствия пожара. Ну вот и переговорили. Мак взял в руки телефон и позвонил барону. «Ваше благородие, у нас отмена обмена. Ага, кавалерия прибыла. Что делают? Тушат захваченную технику врага. Арсен? Не вижу, но они тут все лицом в землю лежат. В отключке или делают вид, что в отключке? Ага, да, хорошо, сопровожу. Да, пришли ребят, чтобы помогли собрать эту гуманитарную помощь от нового князя». С удивлением на лице Дмитрий вышел из машины и приветливо помахал рукой троице. «О, я так и думал, что кого-нибудь из наших тут встречу. Что это за клоуны?» «Арсен, люди князя бывшего. Пришли требовать его освободить. Поставили ультиматум, грозили разрушить город». «Значит, не зря я им бока намял. Они мне сразу не понравились. Ни ответа, ни привета. Сразу за оружием потянулись, да магичить начали. Петушары зловредные». «Переговоры! Стойте, переговоры!» «О, а вот и Арсен!» Узнал Дмитрий в «Малящей магии» идейного главу этой шайки. «Вот тебе переговоры!» Взяв у Люмина водный кнут, я отхлестал в недавнем прошлом одного из самых уважаемых людей княжества. «Моему городу угрожать вздумали?» «Сергей, у меня один вопрос. Кто учил вас дипломатии?» Поинтересовался Дорнин. «Да то там, то сям. По большей части самоучка, а что?» «Просто мне до вас еще расти и расти», — признался маг молнии и облегченно выдохнул. «Угроза миновала, но надолго ли?»